по-моему, прозвучало вполне убедительно. Я и себя почти убедил, а Жюльетта тем же бесцветным голосом повторила: «Отдай мне флёр!» И опять я закусил губу, отчаянно сдерживая гнев. У гнева вкус металлический, как у фальшивой монеты. «Полно, Жюльетта! Я ведь уже объяснил. Флёр ты сможешь увидеть завтра. В монастырь пока её не верну, а встречу вам устрою. Взамен прошу лишь не враждовать со мной. Ну и еще одну услугу. Небольшую». Она приблизилась и положила мне руки на плечи. От складок ее подрясника снова повеяло лавандой. Нет, не это. А что? У меня в планах одна шутка. Ну, розыгрыш. Тебе понравится. «Шутка?» — переспросила она после долгой паузы. «Что ты задумал? Что за корысть тебя сюда привела? Минуту назад тебя это не интересовало?» — засмеялся я. «И сейчас не интересует. Отдай мне дочь!» «Тогда зачем спрашиваешь?» «Сама не знаю», — пожала плечами она. «Жюльетта, меня не проведешь. Вижу, как ты привязалась к этим смощенным поганкам. Они твоя новая семья, а старой были мы, труппа Небесного театра. Замена неравноценная, доложу я тебе. Только о вкусах не спорят. Можешь считать это спектаклем», — проговорил я. «Мне всегда нравилось играть священников. Кстати, вот возьми...» Я протянул ей красящие таблетки. «Смотри, руки не испачкай». «Что мне с ними делать?» — спросила она с подозрением на меня, взглянув. Я объяснил. «И я увижу флёр?» «Да, прямо с утра». Мне вдруг захотелось, чтобы она ушла. Навалилась усталость, голова сильно заболела. «Таблетки точно безвредные? Никто не отравится?» «Конечно, нет!» «Конечно, я погорячился. Это и есть твоя небольшая просьба?» Я кивнул. «Нет, Лемерль, ответь, как полагается». «Понятно. Бедняжка хочет мне верить. Ее второе «я» — доверчивость. Мое — обман. Таким уж я родился». Я обнял ее за плечи. Сей раз она не отстранилась и заворковал: «Верь мне, Жюльетта, хотя бы до завтра». 20. 22 июля 1610. Я поспешил обратно в тротуар. Было на диво светло, в безоблачном небе серебрился месяц, а звезды сияли так, что на трубке за сторожкой лежали тени. Лишь вдали, над самой каемкой горизонта, мрачнели зловещие, темнее неба тучи. Наверное, там лил дождь. Переступив порог дуртуара, я прислушалась, не бдит ли кто, но ничего подозрительного не уловила. За 5 лет я научилась различать сестер по сопению. Я знаю, кто как сворачивается под грубым одеялом, кто во сне вздыхает, кто всхлипывает. Первая от двери сестра Томазина, храп у нее звучный, с присвистом. Следующая сестра Бенедикт. Она всегда лежит на животе в позе морской звезды. Дальше Пьета, во сне такая же чопорная, как и наяву. Потом Жермена, Клемента, Маргарита. Если бы не легкая поступь бывшей танцовщицы, я наверняка разбудила бы Маргариту. Вот она заворочилась, вытянула руку в жадной безмолвной мольбе. Дальше пустая спаленка Альфонсины, а напротив Антуана стыдливо скрестила руки на груди. Дыхание ровное, легкое. Вдруг она не спит. По виду не определишь, просто слишком неподвижно Антуана, и руки сложила чересчур красиво. Ну и ладно. Даже если Антуана не спала, оставалось надеяться, что она ничего не заподозрит. Я скользнула в постель. Среди мирного сопения шорох одеяла показался неожиданно громким. Я уже повернулась к стене, когда Антуана смачно всхрапнула. Мои страхи отчасти развеялись, но при этом чудилось, что храп ее фальшивый. Я велела себе закрыть глаза. Кроме Флёр, меня никто не волнует. Ни Антуана, ни Альфонсина, ни даже Лемерль, тоскующий в кабинетике один на один с книгами. Его игры меня не волнуют, твердила я себе, погружаясь в объятия сна. Только приснился мне он, а не дочка. Лемерль стоял на дальнем берегу, разливающейся реки, тянулся ко мне, взывал. Что именно он кричал, я не расслышала из-за яростного рева воды. Проснулась я в слезах. Колокол звонил к вигилии. У моей кровати застыла сестра Маргарита, высоко подняв руку с факелом. Прошептав надлежащее хвала Всевышнему, я нащупала под матрасом таблетки, которые накануне дал Лемерль. Чтобы на ладонях не осталось следов, я завернула таблетки в лоскуток. Исполнить наказ Лемерля не составит труда. А потом я увижу дочь. Тем не менее я колебалась. Поднесла сверточек к носу, принюхалась. Сквозь ткань пахнула смолистой сладостью. Я узнала гуми-арабик и алый пигмент, который Джордана называл драконовой кровью. Чувствовалась и пряная нота, не то имбирь, не то анис. Лемерль божился, что никто не отравится. Ни на вигилии, ни на матутинуме, ни на приеме Лемерль не показался. Явился лишь на капитул с известием, что должен съездить в Барбатре, и затребовал двух помощниц. Якобы случайный выбор пал на Антуану и меня. Пока отец Коломбин выступал перед сестрами, и Антуана кормила кур и уток на птичьем дворе, я вывела из конюшни коня Лемерля. Разумеется, нам с Антуаной предстояло идти в Барбатре пешком, а вот новый духовник поедет верхом, как и подобает его высокому сану. Я скребла серые в яблоках бока коня, седлала его и надевала упряжь. Антуана кормила другую живность, мула, двух пони, полдюжины коров, сеном из ларей в глубине амбара. Лемерля мы увидели лишь через час с лишним.